Талейран – эталон политической беспринципности. Осиповой от 10 июня 1827 года. «Так как вы изволите еще мною интересоваться, что же мне вам сказать, сударыня, о моем пребывании в Москве и о моем приезде в Петербург? Пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязаю на беспристрастие, то скажу, что если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское, почти как Орликин, который на вопрос, что он предпочитает быть колесованным или повешенным, ответил: «Я предпочитаю молочный суп». Вяземскому от 25 января 1829 года. «Я в Петербурге с неделю, не больше. Нашел здесь все общество в волнении удивительном. Веселятся до упаду и в стойку, то есть на раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться. Мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься, вот уже замена разговору. С моей стороны, я от раутов в восхищении». Неуютно, слишком неуютно жилось Пушкину на этом свете. Не скажешь лучше, чем он сам сказал об этом в письме к Бенкендорфу от 24 марта 1830 года, характеризуя в целом свое положение. «Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать. Если до настоящего времени я не впал в немилость, то обязан этим незнанию своих прав и обязанностей, но единственно вашей личной ко мне благосклонности. Но если вы завтра не будете министром, то послезавтра меня упрячут». Пушкин, однако, и не думал всерьез об укрытии в тихую обитель, игра с опасностью, суть его натуры. В сущности, элемент такой склонности есть в каждом из нас. Мы только стараемся не дать хода ему и тем укорачиваем себя. Времени безопасного действительно не существует. Конец у всех один, только никто не спешит к нему. Пушкин тут не исключение. Ему тоже приходилось считаться с обстоятельствами. Но от того, что он поплакался Бенкендорфу и наговорил ему комплиментов, ничего в нем не изменилось. Он ведь не взял на себя никаких обязательств перед Бенкендорфом, а только свалил всю вину за положение, в котором оказался, на Булгарина, сняв ее с Бенкендорфа, не более того. Жене от 18 мая 1834 года. «Я тебе не писал, потому что был зол, не на тебя, на других. Одно из моих писем попало с полиции и так далее. Смотри, жонка, надеюсь, что ты моих писем списывать никому не даешь. Если почта распечатала письмо мужа к жене, так это ее дело. И тут одно неприятно. Тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом. Но если ты виновата, так это мне было бы больно. Никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе не для печати, а тебе нечего публику принимать в наперстники. Но знаю, что этого быть не может, а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет». Если знает, что этого быть не может, так зачем же столь решительно требует от нее публику не брать в наперстники? И тут же прямое, безоговорочное выражение своего недоверия к ней. «Новостей нет, да хоть бы и были, так не сказал бы». Я привел сердитые слова Пушкина из письма к жене не с целью преподнести их как последнюю истину об отношениях между ними, а к тому, что и без них нет ее, этой самой истины. Между тем, в последние годы у нас делают из Натальи Николаевны